Статья 5. Борьба между Национальным собранием и Бонапартом вспыхнула снова, как только миновал революционный кризис, и было отменено всеобщее избирательное право. Конституция назначила Бонапарту содержание в 600 тысяч франков. Не прошло и полугода со времени его вступления на пост президента, как ему удалось увеличить эту сумму вдвое. Оделон Барро добился от учредительного собрания ежегодной прибавки в 600 тысяч франков на так называемые расходы по представительству. После 13 июня Бонапарт выступил с подобными же претензиями, на которые, однако, Барро на этот раз не откликнулся. Теперь, после 31 мая, Бонапарт немедленно воспользовался благоприятным моментом и через своих министров потребовал у Национального собрания цивильный лист в 3 миллиона франков в год. Долгая бродяжническая жизнь авантюриста наделила его крайне тонким чутьем критическим моментом, когда можно было вымогать деньги у буржуа. Он занимался форменным шантажом. Национальное собрание с его помощью и с его ведома осквернило суверенитет народа. Он угрожал предать это преступление суду народа, если собрание не раскошелится и не купит его молчание за 3 миллиона франков в год. Собрание отняло у 3 миллионов французов право голоса. Он требовал за каждого политически обесцененного француза полноценный франк, итого 3 миллиона франков. Он, избранник 6 миллионов, требовал возмещения за голоса, отнятые у него задним числом. Комиссия Национального собрания отказала нахалу. Бонапартийская пресса стала угрожать. Могло ли Национальное собрание порвать с президентом республики в такую минуту, когда оно принципиально и окончательно порвало с массой нации? Оно, правда, отвергло ежегодный цивильный лист, но зато ватировало единовременную дополнительную сумму в 2 миллиона 160 тысяч франков. Согласившись дать деньги, но вместе с тем показывая своим раздражением, что оно уступает против воли, собрание обнаружило этим двойную слабость. Зачем Бонапарту нужны были эти деньги, мы увидим дальше. После этого, последовавшего непосредственно за отменой всеобщего избирательного права досадного эпилога, в котором Бонапарт сменил по отношению к узурпаторскому парламенту свой смиренный тон времен мартовского и апрельского кризиса на вызывающий нахальный тон, Национальное собрание прервало свои заседания на 3 месяца с 11 августа до 11 ноября. Оно оставило вместо себя постоянную комиссию из 28 членов, среди которых не было ни одного бонапартиста, зато было несколько умеренных республиканцев. Постоянная комиссия 1849 года состояла исключительно из представителей партии порядка и бонапартистов. Но тогда партия порядка объявила себя постоянной противницей революции. Теперь парламентарная республика объявила себя постоянной противницей президента. После проведения закона 31 мая партия порядка должна была считаться лишь с этим соперником. Когда Национальное собрание в ноябре 1850 года снова собралось, положение было такое, что, казалось, вместо прежних мелких стычек между парламентом и президентом неизбежно должно было начаться крупное сражение, беспощадная борьба двух властей не на жизнь, а на смерть. Как в 1849 году, так и на этот раз во время парламентских каникул, партия порядка распалась на отдельные фракции, каждая из которых занималась собственными реставраторскими интригами, получившими новую пищу благодаря смерти Луи Филиппа. Король легитимистов Генрих V назначил даже составленное по всей форме министерство, которое пребывало в Париже, и в состав которого входили некоторые члены постоянной комиссии. Бонапарт был, следовательно, вправе со своей стороны совершать турне по французским департаментам и, смотря по настроению осчастливленного его посещением города, более или менее откровенно выбалтывать свои государственные реставраторские планы и вербовать голоса в свою пользу. Во время этих поездок, прославляемых, разумеется, как триумфальные шествия большим официальным вестником газеты «Монитер» и маленькими частными вестниками Бонапарта, его всюду сопровождали члены общества 10 декабря. Это общество возникло в 1849 году. Под видом создания благотворительного общества Парижский люмпен-пролетариат был организован в тайные секции, каждая из которых руководили агенты Бонапарта, а во главе всего в целом стоял бонапартистский генерал. Рядом с промотавшимися кутилами сомнительного происхождения и с подозрительными средствами существования, рядом с авантюристами из развращенных подонков буржуазии, в этом обществе встречались бродяги, отставные солдаты, выпущенные на свободу уголовные преступники, беглые каторжники, мошенники, фигляры, лоцарони, карманные воры, фокусники, игроки, сводники, содержатели публичных домов, носильщики, писаки, шарманщики, тряпичники, точильщики, лудильщики, нищие, словом, вся неопределенная разношерстная масса, которую обстоятельства бросают из страны в сторону и которую французы называют «la bohème» — «богемой». Из этих родственных ему элементов Бонапарт образовал ядро общества 10 декабря, благотворительного общества, поскольку все его члены, подобно Бонапарту, чувствовали потребность ублаготворить себя за счет трудящейся массы нации. Бонапарт, становящийся во главе люмпен-пролетариата, находящий только в нем массовое отражение своих личных интересов, видящий в этом отребье, в этих отбросах, в этой накипи всех классов, единственный класс, на который он, безусловно, может опереться, таков подлинный Бонапарт. Бонапарт Сан-Франс, без прикрас. Старый прожженный кутил, он смотрит на историческую жизнь народов и на все разыгрываемые ею драмы, как на комедию в самом пошлом смысле слова, как на маскарад, где пышные костюмы, слова и позы служат лишь маской для самой мелкой пакости. Так в походе на Страсбург прирученный швейцарский коршун играл роль наполеоновского орла. Во время своей высадки в Булоне он на нескольких лондонских лакеев напялил французские мундиры. Они представляли армию. Намек на два факта из биографии Луи Бонапарта. 30 октября 1836 года с помощью двух артиллерийских полков он попытался поднять мятеж в Страсбурге. Мятежники были обезоружены, а сам Луи Бонапарт был арестован и выслан в Америку. 6 августа 1840 года он вновь попытался организовать мятеж среди войск местного гарнизона Булони, после провала которого был приговорен к пожизненному тюремному заключению, но бежал в Англию в 1846 году. В своем обществе 10 декабря он собирает 10 тысяч бездельников, которые должны представлять народ, подобно тому, как ткач «Основа» собирался представлять льва. «Основа» — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». В такой момент, когда буржуазия сама играла чистейшую комедию, правда, с самым серьезным видом, не нарушая ни одного из педантических правил французского драматического этикета, когда она сама была наполовину одурачена, наполовину убеждена в торжественности своего собственного лицедейства, в такой момент авантюрист, смотревший на комедию просто как на комедию, должен был победить. Лишь после того, как он справился со своим напыщенным противником и, в свою очередь, принял всерьез свою императорскую роль, воображая себя под наполеоновской маской действительным Наполеоном, лишь тогда он становится жертвой своего собственного мировоззрения, превращается в серьезного шута, теперь уже не всемирную историю, считающего комедией, а свою комедию всемирной историей. Чем для социалистических рабочих были национальные мастерские, а для буржуазных республиканцев мобильная гвардия, тем было для Бонапарта общество 10 декабря. Это характерная для него партийная боевая сила. Во время его поездок члены этого общества, размещенные группами по железнодорожным станциям, должны были служить ему импровизированной публикой, изображать народный энтузиазм, реветь «Вив л'Эмпереур», «Да здравствует император», оскорблять и избивать республиканцев, разумеется, под покровительством полиции. При его возвращениях в Париж они должны были образовать авангард. Они должны были предупреждать или разгонять враждебные демонстрации. Общество 10 декабря принадлежало ему, было его творением, его доподлинно собственной идеей. Во всем остальном то, что он приписывает себе, досталось ему в силу обстоятельств. То, что он делает, делают за него обстоятельства, или же он довольствуется тем, что копирует деяния других. Но открыто сыпать перед буржуа официальными фразами о порядке, религии, семье, собственности, а втайне опираться на общество Шуфтерля и Шпигельберга, на общество беспорядка, проституции и воровства, тут Бонапарт оригинален, а история общества 10 декабря — его собственная история. Шуфтерле и Шпигельберг. Персонажи из драмы Шиллера «Разбойники», образы грабителей и убийц, лишенных каких-либо моральных устоев. Произошел даже такой исключительный случай. Под палки членов общества 10 декабря попало несколько депутатов из партии «Порядка». Более того, полицейский комиссар Йон, которому была поручена охрана безопасности национального собрания, доложил постоянной комиссии на основании показаний некого Алле, что одна из секций общества 10 декабря постановила убить генерала Шангарнье и председателя национального собрания Дюпена, и уже назначил для исполнения этого определенных лиц. Йон, французский полицейский комиссар, ведавший в 1850 году охраной законодательного собрания. Алле, Луи Пьер Констан, родился около 1821 года, французский полицейский агент. Можно себе представить, как перепугался господин Дюпен. Парламентское обследование общества 10 декабря, то есть разоблачение бонапартовского тайного мира, казалось неминуемым. И вот, перед самым открытием национального собрания, Бонапарт предусмотрительно распустил свое общество, но, разумеется, только на бумаге, так как еще в конце 1851 года префект полиции Корлье тщетно старался в обстоятельной докладной записке побудить его действительно разогнать общество 10 декабря. Обществу 10 декабря предстояло до тех пор оставаться частной армией Бонапарта, пока ему не удастся превратить государственную армию в общество 10 декабря. Первую попытку в этом направлении Бонапарт сделал вскоре после закрытия заседаний национального собрания, и притом на вырванные у него же деньги. Как фаталист, он верит, что существуют некие высшие силы, которым человек, особенно солдат, противостоять не может. К этим силам он прежде всего относит сигары и шампанское, холодную дичь и колбасу с чесноком. Поэтому он начал с того, что угостил офицеров и унтер-офицеров сигарами и шампанским, холодной дичью и колбасой с чесноком в залах Елисейского дворца. 3 октября он повторил этот маневр с войсками на смотру в Сен-Моле, а 10 октября тот же маневр в еще большем масштабе на генеральном смотру в Сатори. Дядя вспоминал о военных походах Александра в Азии, племянник о завоевательных походах Вакха в той же стране. Александр был, правда, полубог, но ведь Вакх был настоящий бог, и притом бог-покровитель общества 10 декабря. Вакх или Бахус, у древних римлян бог вина и веселья. После смотра 3 октября постоянная комиссия призвала к ответу военного министра Де Пуля. Он обещал, что подобные нарушения дисциплины больше не повторятся. Известно, как Бонапарт 10 октября сдержал слово, данное Де Пулем. На обоих смотрах командовал Шангарнье в качестве верховного командующего войсками Парижа. Этот Шангарнье в одно и то же время член постоянной комиссии, командующий Национальной гвардией, спаситель 29 января и 13 июня, оплот общества, кандидат партии порядка в президенты, предполагаемый монг двух монархий, до этого времени никогда не признавал себя подчиненным военному министру, всегда открыто издевался над республиканской конституцией, преследовал Бонапарта двусмысленно высокомерным покровительством. Теперь же он пылко стал на защиту дисциплины против военного министра и конституции против Бонапарта. В то время как 10 октября часть кавалерии кричала «Вив Наполеон! Вив ле сосисьон! Да здравствует Наполеон! Да здравствует колбаса!» Шангарнье сумел так распорядиться, что, по крайней мере, пехота дефилировавшая под командой его друга Неймейера, хранила гробовое молчание. В наказание военный министр по наущению Бонапарта лишил генерала Неймейера его парижского поста под предлогом назначения его командующим 14-й и 15-й армейскими дивизиями. Неймейер отказался от перемены поста и должен был в силу этого выйти в отставку. Шангарнье со своей стороны 2 ноября издал приказ, воспрещавший войскам всякие политические возгласы и демонстрации в строю. Елисейские газеты напали на Шангарнье. Газеты партии «Порядка» на Бонапарта. Постоянная комиссия назначала одно за другим закрытые заседания, на которых снова и снова вносилось предложение объявить Отечество в опасности. Елисейские газеты. Имеются в виду газеты бонапартистского направления. Название идет от Елисейского дворца, резиденции Луи Бонапарта в Париже, в период его президентства. Армия, казалось, разделилась на 2 враждебных лагеря с 2 враждебными генеральными штабами, из которых один заседал в Елисейском дворце, резиденции Бонапарта, а другой в Тюильри, резиденции Шангарнье. Открытие национального собрания должно было, по-видимому, подать сигнал к боевым действиям. Французская публика судила об этих столкновениях между Бонапартом и Шангарнье, так же, как тот английский журналист, который охарактеризовал положение следующим образом. «Политические горничные Франции выметают раскаленную лаву революции старыми вениками и при этом ведут между собой перебранку». Тем временем Бонапарт поспешил дать отставку военному министру Допулю, отправить его немедленно в Алжир и назначить вместо него военным министром генерала Шарамма. Шарам, Жан-Поль Адам, 1789-1884 годы, французский генерал и политический деятель, бонапартист, военный министр в 1850-1851 годах. 12 ноября он обратился к национальному собранию с посланием по-американски пространным, загроможденным мелочами, пропитанным запахом порядка, жаждущим примирения, дышащим покорностью Конституции, трактующим решительно обо всем, только не о question brûlante, жгучих вопросах текущего момента. Как бы мимоходом бросил он замечание, что согласно точному смыслу Конституции, распоряжение армии принадлежит исключительно президенту. Послание кончалось следующими высокоторжественными словами. Франция требует прежде всего спокойствия. Я один связан присягой. Я буду держаться в тесных границах, предписанных мне ею. Что касается меня, я, избранный народом и обязанный моей властью ему одному, всегда буду подчиняться его законно выраженной воле. Если вы в этой сессии примете решение о пересмотре Конституции, то тогда учредительное собрание урегулирует положение исполнительной власти. Если же нет, народ в 1852 году торжественно провозгласит свое решение, но каковы бы ни были решения, таящиеся в будущем, придемте к соглашению, дабы страсть, неожиданность или насилие никогда не являлись вершителями судеб великой нации. Мое внимание прежде всего обращено не на то, кто будет управлять Францией в 1852 году, а на то, чтобы употребить имеющееся в моем распоряжении время, так, чтобы переходный период прошел без волнений и смятений. Я искренне раскрыл перед вами свое сердце. Вы ответите на мою откровенность вашим доверием, на мои благие стремления вашим содействием, а Бог позаботится об остальном. Добропорядочный, лицемерно умеренный, добродетельно банальный язык буржуазии обнаруживает свой глубочайший смысл в устах самодержца общества 10 декабря и героя пикников в Сен-Море и Сатури. Бургграфы партии порядка ни минуты не заблуждались насчет того, какого доверия заслуживают эти сердечные излияния. Присяги им давно уже приелись. Они насчитывали в своей среде ветеранов, виртуозов политического клятвопреступления, а слова, касавшиеся армии, не ускользнули от их внимания. Они с негодованием заметили, что послание, пространно перечислявшее недавно изданные законы, обходило нарочитым молчанием самый важный из них — избирательный закон. Более того, в случае отказа от пересмотра Конституции оно предоставляло выборы президента в 1852 году народу. Избирательный закон был свинцовым грузом на ногах партии порядка, мешавшим ей двигаться, а тем более штурмовать. К тому же Бонапарт официальным роспуском общества 10 декабря и увольнением военного министра Дорпуля собственными руками принес в жертву на алтарь Отечества козлов отпущения. Он устранил самый острый пункт ожидаемого столкновения. Наконец, сама партия порядка трусливо старалась обойти, смягчить, замять всякий решительный конфликт с исполнительной властью. Из боязни потерять завоеванное в борьбе с революцией, она дала сопернику присвоить себе плоды ее завоеваний. «Франция требует прежде всего спокойствия». Так кричала революция и партия порядка, начиная с февраля 1848 года. Так же кричал партия порядка теперь Бонапарт в своем послании. «Франция требует прежде всего спокойствия». Бонапарт предпринял действия, направленные к узурпации. Но партия порядка оказывалась виновницей беспокойства, когда она поднимала шум из-за этих поступков и истолковывала их ипохондрически. Сатарийские колбасы были немы, как рыбы, если только о них никто не говорил. Франция требует прежде всего спокойствия, поэтому Бонапарт требовал, чтобы ему дали спокойно обделывать свои дела, а парламентская партия была парализована двойным страхом. Страхом снова вызвать революционное беспокойство и страхом оказаться виновницей беспокойства в глазах своего собственного класса, в глазах буржуазии. Так как Франция требовала прежде всего спокойствия, то партия порядка не посмела ответить войной на мир бонапартовского послания. Публика, рассчитывавшая на крупные скандалы при открытии национального собрания, была обманута в своих ожиданиях. Требования оппозиционных депутатов, чтобы постоянная комиссия представила свои протоколы относительно октябрьских событий, было отвергнуто большинством. Собрание принципиально избегало всяких дебатов, которые могли вызвать возбуждение. Деятельность национального собрания в ноябре и декабре 1850 года лишена какого-либо интереса. Только к концу декабря начался ряд мелких стычек из-за отдельных прерогатив парламента. Движение измельчало, свелось к ничтожным дрязгам из-за прерогатив обеих властей, с тех пор как буржуазия отменой всеобщего избирательного права на ближайшее время отделалась от классовой борьбы. Одному депутату, Могену, за долги был вынесен судебный приговор. На запрос председателя суда министр юстиции Руэ заявил, что следует без дальнейших церемоний издать приказ об аресте должника, и Моген был заключен в долговую тюрьму. Моген Франсуа, 1785-1854 годы, французский юрист, до 1848 года один из вождей либеральной династической оппозиции, в период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собрания. Руэ Эжен, 1814-1884 годы, французский государственный деятель, бонапартист, министр юстиции, с 1849 по 1852 год, с перерывами. Национальное собрание вознегодовало, узнав об этом посягательстве на неприкосновенность депутатов. Оно не только постановило немедленно освободить арестованного, но в тот же вечер с помощью своего пристава силой вывело его из клеши. Но, с другой стороны, чтобы доказать свою веру в святость частной собственности, а также задней мыслью в случае надобности иметь готовое пристанище для ставших докучливыми монтаньяров, собрание объявило арест депутатов за долги дозволенным после предварительно испрошенного у него согласия. Оно забыло декретировать, что и президент может быть заключен в тюрьму за долги. Оно уничтожило последний намек на неприкосновенность своих собственных членов. Как уже было сказано, полицейский комиссар Йон на основании показаний некоего Але, донес о замышляемом одной из секций общества 10 декабря убийстве Дюпена и Шангарнье. Ввиду этого квесторы на первом же заседании внесли предложение образовать особую парламентскую полицию, содержащуюся на средства собственного бюджета национального собрания и совершенно независимую от префекта полиции. Министр внутренних дел Барош заявил протест против этого вторжения в его ведомство. Тогда был заключен жалкий компромисс, согласно которому полицейский комиссар парламента, хотя и должен был содержаться за счет бюджета парламента, а также назначаться и смещаться парламентскими квесторами, но лишь после предварительного согласования с министром внутренних дел. Тем временем правительство подвергло Але судебному преследованию, а тут уж было нетрудно объявить его показания мистификацией и устами прокурора выставить в смешном виде Дюпена, Шангарнье, Йона и все национальное собрание. После этого 29 декабря министр Барош пишет Дюпену письмо, которым требует смещения Йона. Бюро национального собрания решает оставить Йона в должности, но национальное собрание, испугавшись своего насильственного образа действий в деле Могена, привыкшее после каждого удара, нанесенного им исполнительной власти, получать от нее два удара сдачи, не санкционирует этого решения. Собрание дает Йону отставку в награду за его служебные усердия и лишает себя парламентской прерогативы, совершенно необходимой, когда приходится иметь дело с человеком, который не обдумывает ночью, что он будет делать днем, а, напротив, днем обдумывает и по ночам приводит свои планы в исполнение. Мы видели, как национальное собрание в продолжении ноября и декабря уклонялось и всячески воздерживалось от борьбы с исполнительной властью, когда для этого имелись серьезные настоятельные причины. Теперь мы видим, как оно вынуждено принимать бой по самым ничтожным поводам. В деле Могена оно, в принципе, разрешило арест депутатов за долги, оставив за собой, однако, возможность применять этот принцип только к ненавистным депутатам. И из-за этой позорной привилегии вступило в препирательство с министром юстиции. Вместо того, чтобы, воспользовавшись сообщением о готовящемся покушении на убийство, потребовать расследования деятельности общества 10 декабря и окончательно разоблачить Бонапарта перед лицом Франции и Европы, выставив его в настоящем свете как главу парижского люмпен-пролетариата, собрание свело конфликт к спору с министром внутренних дел по вопросу о том, кому принадлежит право назначения и смещения полицейского комиссара. Таким образом, мы видим, что партия порядка в продолжении всего этого периода была вынуждена в силу своего двусмысленного положения распылять, превращать в пустую трескотню свою борьбу против исполнительной власти, сводя ее к мелочным дрязгам из-за пределов компетенции, придиркам, сутяжничеству, спорам о размежевании и делая вопросы пустой формалистики содержанием своей деятельности. Она не осмеливается принять бой в тот момент, когда борьба имеет принципиальное значение, когда исполнительная власть действительно скомпрометировала себя, когда дело национального собрания было бы национальным делом. Партия порядка этим ведь подала бы нации сигнал к выступлению. А она ничего так не боится, как привести в движение нацию. Поэтому в таких случаях она отвергает предложение горы и переходит к очередным делам. После того, как партия порядка отказалась от борьбы в крупном масштабе, исполнительная власть спокойно выжидает момента, когда она снова сможет начать ее по мелким незначительным поводам, когда борьба представляет, так сказать, лишь парламентский местный интерес. Тогда прорывается затаенная ярость партии порядка, тогда она сдергивает полог с кулис, срывает маску с президента, объявляет республику в опасности, но тогда и ее пафос кажется нелепым, повод к борьбе лицемерным предлогом или вообще не стоящим борьбы. Парламентская буря оказывается бурей в стакане воды, борьба интригой, конфликт, скандалом. В то время как революционные классы со злорадством следят за унижением национального собрания, так как они ровно в такой же мере принимают к сердцу его парламентские прерогативы, в какой собрание общественной свободы, буржуазия вне парламента не понимает, как эта буржуазия внутри парламента может тратить время на столь мелкие дрязги, подвергать опасности спокойствия столь жалким соперничеством с президентом. Она сбита с толку подобной стратегии, при которой заключается мир, когда все ждут войны, и начинается атака в тот момент, когда все думают, что заключен мир.